Две подруги. «Красиво ты живешь, любезная сестрица», — сказала с завистью в гостях у крысы мышь. «На чем ты ешь и пьешь? На чем сидишь? Куда ни глянешь, все из-за границы». «Ах, если б, душенька, ты знала», — со вздохом крыса отвечала, — «я вечно что-нибудь ищу. Я день-деньской в бегах за заграничным, все наше кажется мне серым и обычным, я лишь заморское к себе в нору тащу. Вот волос из турецкого дивана, вот лоскуток персидского ковра, а этот нежный пух достали мне вчера, он африканский, он от пеликана». «А что ты ешь?» — спросила крысу мышь. — «Есть то, что мы едим. Тебе ведь не пристало?» «Ах, душенька!» — ей крыса отвечала. — «Тут на меня ничем не угодишь. Вот разве только хлеб я ем и сало?» «Мы знаем. Есть еще семейки, где наши хают и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят».